Так они думали каждый про себя в томительные минуты перед долгой разлукой. Наденькины пальчики крепче, чем следовало, сжимали совсем недавно подаренный ей матерью веер. Звякнул три раза медный колокол, и простуженный голос дежурного выкрикнул: «Поезд Ростов-Воронеж отходит от первого пути!» Сын и отец расцеловались, а потом старик отвернулся, чтобы смахнуть непрошенную слезу. Надя подбежала к растерявшемуся Саше и, пристав на цыпочки, поцеловала его в губы. «Вот видишь, Сашенька, — воскликнула она, — я тебя первая целую. Пиши, не забывай. Даже если великим ученым вроде Архимеда станешь, не забывай. И все запомни. Когда бы ты ни вернулся, я всегда тебя буду ждать. Всегда. Всегда». Часть первая. Братья. Я прошу тебя, время, если сможешь, убавь хотя бы ненадолго скорость своего бега. Помоги мне получше увидеть и прошлое моего родного города, то, свидетелем которого был я сам, и то, о котором, зная из легенд и рассказов людей старшего поколения, видевшего Новочеркасск в дни поражений, в дни гордых побед, славой овеявших наши вольные донские степи. Я прошу тебя об этом, время, но глухо ты. Не уменьшая скорости, ты все мчишься и мчишься вперед, не обращая никакого внимания на задумавшегося седого человека, взор которого обращен в прошлое. Как бессильны мы с тобою, время! Человек давно научился измерять скорость ветра и скорость движения облаков, скорость разбушевавшейся вулканической лавы и космического корабля. Для этого создано много умных совершенных приборов. Но прибора, которым можно было бы измерить бег времени и повлиять на него, до сих пор нет. Вот и мчится оно, неся в пространстве свое невесомое тело, не замечая поборников старины, не желая слушать их всхлипа о безвозвратно ушедшем. Но разве можно врываться в будущее, позабыв о прошлом, не изучив достаточно глубоко гордых взлетов и горьких ошибок? Когда-то наивный мальчик с ямочками на щеках спросил своего отца, прослывшего мудрецом: «Папа, почему все считают тебя великим?» «Лишь на мгновение, — задумался мудрец, — сын мой, — прозвучал его ответ, — за свою жизнь жук преодолевает путь в сотни тысячи километров, но ни разу не оглядывается назад. Я же один раз оглянулся, и с той поры люди стали называть меня великим». «Остановись, время, и не мешай оглянуться назад». В один из теплых майских дней 1926 года два всадника на гладких раздобревших конях подъехали к желтому шестиглавому Новочеркасскому собору, гордо взметнувшемуся своими куполами к небу, и остановились, отпустив повода. На обоих ладно сидела кавалерийская форма. Поправив буденовку, слишком уж насаженную на бекрень, один из них легко выпрыгнул из богато инкрустированного седла на покрытую жестким булыжником площадь. Под вторым седло было проще. На нем отсутствовали замысловатые вензеля, украшающие голубой бархат, и серебряные звездочки промеж них. В синих петлицах у обоих всадников по две вишневых шпалы. Тому, кто соскочил первым, на вид было за 40, второй казался моложе. Друг на друга они ничем не походили, если не считать комсоставской формы, нередко придающей сходство с самым различным по внешности людям. Первый был шатен с широким прорезанным морщинами лицом и косым шрамом на правой щеке от осколка. Глаза у него были синеватые и несколько холодные, так что казалось, что человеку этому вряд ли свойственна мягкость, и что привык он других подчинять своей воле. Второй — голубоглазый блондин с нежно очерченным подбородком и певучей речью, сразу выдающей в нем украинца. День был безветренный, разогретый солнцем воздух неподвижно стоял над землей. По крутому крещенскому спуску от городского центра к вокзалу и от вокзала вверх к центру, громыхая, проезжали грузовики, и шум их вплетался в бесконечный цокот копыт. Пролетки, экипажи, бестарки, подводы проносились по городу гораздо чаще, чем немногочисленные еще автомашины.